Слава Господу, народ Божий, избранный. Я так хорошо поклоняться Богу. И знаете, я всегда там, как бы там ни говорили, там, знаете, мы разделяем деноминации, разделяем там конфессии, направления, там, харизматы, не харизматы. Знаете, ну не нравится, у харизматов они поклоняются Богу больше, чем мы. Я бы очень хотел, чтобы, ну в каком смысле, у них дольше поклонения происходит вот, на служениях, они могут себе это позволить. И очень хорошо было бы, если бы мы устраивали какие-то вечера хвалы, поклонения. Просто прийти поклониться Ему, славословить Его, без слова там, просто вот прийти и воздать Ему славу, воздать Ему хвалу. Пусть Бог благословит и вот даст там вот эти моменты, возможности просто прославлять Его еще больше, еще больше. Я благодарю Бога за эту милость от Господа, что Бог дал нам размышлять о поклонении. О поклонении Богу в духе и истине. Так у нас, да? Так, тема поклонения Богу в духе и истине. За основу мы взяли это местописание, где Иисус говорит, что будут поклоняться. Пришло время, что будут поклоняться в духе и истине. Таких Бог ищет поклонников себе. И в духе это сразу же Бог направил, Иисус направил свое внимание, как Он говорит, не на той горе, не на этой горе, говорит, вообще это будет в духе. Это не касается вообще материального вообще ничего. Дух, он не имеет ни плоти, не имеет ничего, что можно потрогать или пощупать. И вот поклонение в духе. Мы можем встретиться с Богом, поклонение в духе, то есть Иисус говорит, что поклоняться будем там, в сердце своем. И Иисус когда-то говорил, что чтут меня языком. Чтут, но сердце, говорит, стоит далеко от меня. И вот когда Бог приходит, вот тогда поклонение в духе. И я бы хотел начать с такого поклонника в духе, с его такие переживания, с его переживания, это Давид. Давид, который переживал Бога. Переживал Бога. Это 62-й псалом. Я хочу прочитать его. Это псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Первый стих, и дальше говорится. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Вот эти, с этих стихов я хочу, чтобы мы с вами, знаете, вот, прочувствовали переживания Давида. Пустыня иудейская. Он убегает от своего сына. Убегает от своего сына, он уже царь, потому что там дальше он сам себя называет царем. Он убегает в пустыню и прячется от своего сына. Обстоятельства крайне трудные, крайне тяжелые. Обстоятельства давят на него. И вот он, переживая это, он говорит: «Я от ранней зари ищу тебя. Томится плоть моя, жаждет душа моя». Скажите, вот если анализировать эти стихи, скажите, до этого он встречал Бога когда-нибудь? Да. Он, знаете, вот я когда размышлял над этим, я сейчас скажу параллель, она может быть не очень хорошая, но она ярко выражена. Когда алкоголик или наркоман, вкусивший вот тот плод и уже зависимый от этого всего, я вам хочу сказать, он от ранней зари ищет это. И его плоть томится и жаждет этого душа его. Он не может найти себе места. От ранней зари первая мысль его: где взять? Тот человек, который не попробовал вот этого всего, он не ищет этого, потому что он никогда не пробовал, он не знает, что это такое. Но тот, кто вкусил Бога, тот, кто познал Бога, он будет искать его, он будет жаждать его, особенно в те моменты, когда ему трудно. И он будет ожидать его, ждать, когда же он придет. Когда он придет, и моя душа, даже моя плоть, они успокоятся. Они успокоятся. И Давид, он говорит: ты Бог мой, ты Бог мой. Другого Бога мы не будем с вами искать. Мы будем искать только своего Бога. И вот эта принадлежность к Богу, она еще больше дает ревности искать Его. Почему очень сильно отношения Бога к Давиду и к Саулу были совершенно разные? Потому что Саул никогда не называл Бога своим Богом. Он первое царствие размышлял об этом в 15 главе, в 30 стихе, слова такие говорит: «И сказал Саул: я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Это он говорил Самуилу. Он говорил: ты почти меня перед людьми, и я пойду тогда поклонюсь Богу твоему. У этого царя Саула не было отношений с Богом. Он знал, что есть отношения у Самуила, но у него не было отношений с Богом. И поэтому Давид, он говорит: я, говорит, поклоняюсь Богу моему. Поклоняюсь Богу моему. От ранней зари ищу его. Жаждет душа моя. А жаждет, знаете, это нестерпимое такое чувство. Его жажду по Богу нельзя заменить какими-то рассуждениями, теологией или какими-то еще вещами. Невозможно заменить. Жажда по Богу, встречи с Богом, вот там в сердце, в духе, нельзя заменить ничем. Плоть томится. Это душевные переживания, которые, знаете, вот переходят на физический уровень. Помните, когда к Иисусу пришел Никодим? Это записано Иоанна 3 глава. Когда пришел Никодим, и вот он хотел чему-то научиться у Иисуса Христа. Потому что он говорит, учитель, ты учитель, называет его. Таких чудес никто не творил, поэтому я, ну, я своими словами, я пришел хоть что-то услышать от тебя. Чему ты еще хочешь научить меня? Что ты еще хочешь мне объяснить? И Иисус видел его сердце, в чем он нуждался. Он говорит, что в царство Бога нельзя войти, если нет рождения свыше. Нет рождения. Говорит, не может войти человек в царство Божие. Не увидит, говорит, царство Божие, если не родится от воды и духа. И вот там он говорит такие вещи, что не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Это 7 стих. И дальше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Есть такие обозначения, такое значение в греческом языке, слово «дух», оно имеет значение «ветер», «жизнь», «дыхание». И вот даже есть такие переводы, где написано, в частности, вот, «Новая радость» Кузнецова, авторитетный такой перевод, и там написано, что «дух веет, где хочет», ой, «ветер веет, где хочет». И шум слышишь его, но не знаешь, откуда приходит и откуда уходит. И вот ветер, скажите, мы можем видеть ветер? Мы не можем видеть ветер. Мы видим последствия. Мы видим дым из трубы, да, направлен там в какую-то сторону. Мы не можем видеть. Вот так и дух, он может касаться нас. Мы троичны с вами, да, душа, тело, мы с вами троичны. И когда Дух приходит, когда Дух Святой приходит, то Он касается нас всего. Мы можем заплакать, когда Дух Святой приходит, правда же? Мы можем и радоваться также, когда Дух Святой приходит. Он также касается плоти нашей. Я не буду сейчас там проповедовать о поднимании рук, о танцах, я не буду. Но я просто хочу вам сказать, что когда Господь приходит, Он затрагивает все наше существо. И здесь Он говорит, что откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Я всегда удивляюсь, знаете, когда выходит за кафедру проповедник, говорит, мы, говорит, не должны исполняться Духом Святым, а мы не должны уходить из этого исполнения. Мы должны пребывать все время в Духе Святом. Вот в таком, знаете, вот в исполнении Духом Святым. А здесь написано, что Он приходит и уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так написано? Вот так же и Иисус направляет Никодима и говорит, вот посмотри, говорит, неужели ты не знаешь, учитель Израиля? Ты должен, читая Писание, как помните, он Саддукеем говорит, не знаете Писания и силы Божьей. Ты должен видеть, как, говорит, до этого люди ощущали Духа, как Давид, он ожидал Духа, он ожидал Бога в сердце своем. Когда он придет, и его душа будет наполнена. Его плоть удовлетворится. Вспомни, говорит Никодим. Псалом, он безымянный, где псалмопевец пишет, 129-й псалом, в первом стихе он пишет, «Из глубины взываю тебе, Господи». Из глубины. Я не знаю, с чего. Может быть, из глубины проблем. Из глубины, может быть, сердца. Но в 6 стихе он говорит, душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. более, нежели стража утра. Стража, она в Израиле, когда приходила тьма, приходило время, когда опасность приходила, когда могла быть опасность, когда люди начинали, стражи, они вглядываются, когда уже дождемся мы этого утра, когда опасность может миновать нас. И он говорит, я ожидаю, потому что он знает, что когда приходит свет, как стражи утра, все, опасность миновала. Все, перестаешь ты бояться. Так и этот псалмопевец говорит, я ожидаю Бога, когда мои проблемы закончатся, когда я ожидаю Господа. Вспомни, Никодиму может Иисус сказать, вспомни Аввакума. Аввакум, 2 глава, с 1 по 2 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Что Он скажет во мне? Он ожидал, говорит, «Я стану на стражу». Пророков называли стражами Израилева. И он здесь образ этот берет и говорит, я стал в молитве ожидать, что Бог скажет во мне. Он ожидал, когда придет Дух Господень, когда начнет с Ним разговаривать, когда будет говорить с Ним. Здесь очень много Игорь вот говорил о том, что поклонение – это общение с Богом. Это равно общение с Богом. Без общения с Богом нет поклонения. Это поклонение в истине, когда в духе мы встречаемся с Богом, когда это затрагивает все наше существо. А есть еще поклонение и в истине, да, там написано. В истине, я хотел бы эту сторону немножко затронуть. Иисус говорит, 8 глава, 31-32 стих, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». И дальше, там в 14 главе, Он говорит, «Я есть путь истинной жизни». Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Знаете, Иисус говорит, что вы должны жить этой истиной. Она должна наполнена, ваша жизнь должна быть истиной. И это даже не что-то, а кто-то. Мы должны отношения с этой истиной налаживать. У нас должны быть отношения с Иисусом Христом. И вот как Павел тоже говорит об истине и о свободе. Послушайте, пожалуйста. 2 Коринфянам, 3 глава, 16-18 стих. Он перед этим говорит, чтобы понятно было, он перед этим говорит о Моисее, который покрывалом закрывал свое лицо, чтобы слава Божья не озаряла, и он накрывал покрывалом свое лицо. Но когда обращаются к Господу, то есть он говорит о тех иудеях, которые обращаются, когда они читают Тору написано, они, ну то есть Ветхий Тору читают, они покрывало лежит на их ногах, они не видят ничего, они не видят Иисуса Христа. Они не видят истину. И вот он говорит, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. Павел говорит, что истина, когда приходит истина, она дает свободу, и открывается покрывало, и мы видим славу Господню. Вот так вот однажды, покаявшись в своих грехах на этом месте, мне снялось покрывало, и я увидел славу Господню. До этого покрывало лежало на моих глазах. Сатана ослеплял меня. Когда-то открылось это покрывало, и я увидел славу Господню. Свобода приходит, когда мы видим Бога, когда мы видим Его славу. И преображаясь от этой славы, от славы славу, и Дух Господний в этом принимает участие. И также поклонение, я вам хочу сказать, что поклонение, оно в духе, это когда мы Дух Божий принимаем как, знаете, как Господень. То есть Господь – это Господин, да? То есть мы с вами Божий Дух принимаем как авторитет, как образ. А Дух Господень – это заповеди от Него исходят. Он кроткий, он смиренный. Мы смотрим, да? И вот есть заповедь, поклонение в духе – это поклонение Божьим законам. Поклонение тому, что Бог сказал. Есть законы Божьи. И вот когда мы исполняем Божьи законы, тогда человек строится, тогда он живет. А если человек не исполняет Божьих законов, он разрушается, он растлевается и умирает в конечном счете. И вот один из таких законов, который Бог установил, это возлюби. Есть такой закон? Возлюби, да? Бога твоего, возлюби ближнего твоего. И личность человека, она развивается только тогда, когда человек любит. И любовь – это отдать. Так же, да, вот Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Любовь – это восхищение чем-то. Любовь – это служение кому-то. И любовь не может быть, если не будет объекта любви. И вот если мы делаем объектом любви, мы этот закон исполняем, и мы возлюбили Господа, объект нашей любви Господь, взирая на Него, мы видим славу, мы преображаемся в Его образ. А если любовь, она не стяжает на себя, правда же? Она не берет на себя. Это вот как раз противозаконно Божьему действию. Это противоестественно принимать на себя все тянуть. Это Бог не для этого сотворил нас. И вот если будут все восхищаться Богом, любить Бога, любить ближнего своего, вот там будет Царство Божие. Так же? В этом Царство Божие возлюбить Бога. А если ты на себя обращаешь внимание, эгоизм, гордость, это ты разрушаешь, сам себя разрушаешь. И вот, когда мы направляем на себя взор, не на Бога, мы начинаем искать подпитки от людей, чтобы они на нас прославляли. Вот хвастуны, видели когда-нибудь хвастунов? Он хвастается для чего? Для того, чтобы на него обратили внимание. На него обратили внимание, чтобы все восхвалили его. Какой ты молодец! И он подпитывается этим, на себя стяжает вот это внимание. Хвалу на себя собирает. И вот это действие, вот это действие взял Люцифер. Люцифер взял это действие, и он был унижен Богом, сброшен с горы Божьей. Иезекииль, давайте прочитаем, как же это все произошло. Иезекииль, 28 глава. Шестнадцатого стиха. Нет, раньше. Ну, богословы все склоняются, что это говорится о сатане, о Люцифере, который сейчас он сатана. И вот он говорит, что так говорит Господь, ты печать совершенство, это с 12 стиха. Полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках. И нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых огней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Вот представьте себе, высшей славы нельзя было иметь. Ты печать совершенства. Это слава, которая дана была от Бога. Он был херувимом, богословы также склоняются к тому, что этот херувим был в прославлении самый. Он имел вот ту власть, через которого прославлялся Бог. Лидер прославления, да. Там, на небесах, он самый был помазанный на это. Бог, печать совершенства, совершенство красоты. Беззаконие, что привело его к беззаконию, я не могу сказать, знаете, вот четко там утвердить, что. Но здесь написано, что от красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Красота, которая дана была Богом, он начал смотреть на себя. Он начал смотреть на себя. Какой я красивый. Как я, знаете, мы иногда всматриваемся на себя. Я больше молюсь. Я больше там, читаю. Я закончил там колледж. Или еще какие-то, я больше этого. И смотрим на себя. Какой я красивый. Помните, как мытари фарисеи пришли к Богу, к престолу Божьему. И что говорил фарисей? Говорит, я вот такой вот хороший, посмотри на меня хороший. То есть он смотрел на себя. Я лучше. И ушел неоправданным. И вот к чему я говорю, что слава Божья, когда мы находимся в славе Божьей, ты должен отдавать эту славу. Знаете, слышали такое слово? Воздадим Богу славу, да? Воздайте Богу славу. Воздайте, то есть отдайте то, что принадлежит Богу. Отдайте, потому что только на Бога нужно смотреть. Когда мы придем на небо, в Откровениях написано, что тьмы, темень, тысячи тысяч, херувимы, старцы, животные всякие, они все взирают на Него и воздают Ему славу. И вот падение Люцифера было с того, что он не начал воздавать славу Богу, а начал смотреть на себя. И он говорит, я, там у Исаии написано, взойду на небо, выше престола поставлю свой престол, чем Бога. И вот, когда мы взираем на Господа, знаете, как Коринфянам написано, в Коринфянах написано так, 2 Коринфянам, 3 глава, 16-18 стих. Что когда мы, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Когда Бог покрывает нас славой, мы приняты с вами в славу Божию. И слава только Богу принадлежит. И вот отдавая Богу славу, Бог держит нас в славе. Если мы переносим хвалу свою или славу на человека, мы разочаруемся в своей, когда-нибудь. Если мы переносим славу на себя, мы просто разобьемся, мы просто погибнем, в конце концов. И вот этот оборот, когда мы с вами воздаем славу Богу, а Он прославляет нас, он не должен замедлиться, он не должен остановиться, взирая на Господа, взирая на Него. И мы, взирая на Него, не становимся как боги. Мы не становимся богами, но мы преображаемся в Его образ. И я еще хотел бы сказать о том, что же иногда закрывает, вот покрывало, вот что иногда нам вот это покрывало закрывает видеть славу Господню и преображаться в Его образ. Потому что, когда мы, знаете, вот когда, Иоанна написано 5:44, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Вот этот, когда ты себя начинаешь подпитывать тем, чтобы тебя прославляли, когда ты ищешь благоволение у людей, когда ты ищешь, чтобы тебя прославили, ты начинаешь, знаете, человек, когда Бог, помните, как ты воздаешь славу Божию, а Бог может не принять ее. Ну, не принял же Бог у Каина жертву. Не принял же Бог. И тот, и другой принесли жертву Богу. Не принял. И вот, когда мы с вами ищем славы для себя, то Бог, Он не принимает это. Когда мы даже приходим пред лицо Его, Он не принимает этой славы. Мы воздаем не Ему, мы ищем для себя. И поклонение начинается не только не здесь. Поклонение начинается за церковью. Бог видит, как мы ходим, что мы стяжаем на себя. Иногда вот эта истину, вот это покрывало, образ Божий нам закрывает, когда мы вот ослеплены некоторыми предрассудками. И вот знаете, когда у нас есть вот определенные вещи, твердыни какие-то, мы начинаем искать в Писании подтверждение своей точки зрения. Не для того, чтобы найти божественную истину, не Бога найти, а мы начинаем искать, вот как бы подтвердить свою мысль, свою идею, свое понимание. Также мы можем быть ослеплены своими желаниями. Мы хотим вот иногда в Писании найти, мы принимаем, очень хорошо принимаем, когда в Писании обетования большие там Бог дает. Очень принимаем. И мы принимаем это и провозглашаем, и живем этим. Но когда говорится о том, чтобы мы исполняли какие-то заповеди Божии, там, не осуди, еще чтобы мы там помощь какую-то там понесли какой-то тягар другого человека, мы это пропускаем, это может быть, знаете, не так важно. Еще Иисус придет, вот написано, что в Ефесянам в 5 главе, там в 27 стихе, написано, что Иисус придет за церковью, не имеющей пятна, ни порока или чего-нибудь подобного. И вот мы с вами должны быть освящены, святы, да, то есть святой освящается еще. Святой освящается еще. И святость мы иногда заменяем вот каким-то своими легализированными заповедями. Иоанна написано, 14 глава, 21 стих написано, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И знаете, с первого взгляда можно подумать, что кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня и показывает Богу, что я люблю Бога. Но скажите, Богу нужно доказывать, люблю я его или нет? Бог знает, люблю я его или нет? И Бог, он, ему не заповедь, знаете, когда мы переносим свое хождение перед Богом с заповеди, вот я буду соблюдать заповеди, и тогда Бог будет меня любить. Мы никогда не сможем угодить Богу. Мы никогда не сможем исполнить эти заповеди. Но Богу больше нужно отношение с Ним, чем закон. И Он говорит, что если ты возлюбишь Меня, ты сможешь исполнить Мои заповеди. Если ты возлюбишь меня всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, тогда я дам тебе силу исполнять все эти заповеди. И мы иногда вот свою святость переносим на какие-то исполнения святости. Знаете, как я уже сказал, легализованные. Мы святость свою переносим на поклонение в одежде, поклонение, я не знаю, ну, в каких-то таких вещах, которые совершенно к духовному не относятся. Суть заменяет форму. Да? Форма, да, форма. Но Иисус говорит, фарисей, очисти сначала внутреннее свое. И тогда будет чисто, говорит, и наружность. Мы, знаете, иногда я слышал, что сейчас уже не стоит так остро вопрос, может, как будто и стоит он в церквях, о телевизоре. Раньше нельзя было телевизор, это не свято было. И вот я знаю, что потом делились, что находили телевизоры у служителей дома в шкафу. И они смотрели их, когда никого не было дома. И вот эта святость ложная такая, знаете, вот я буду исполнять вот это и вот это, и это будет поклонение мое Богу. Но скажите, если ты любишь Бога, возлюбил Бога, ты можешь одеться как-то не так? Ты можешь одеться вызывающе, ну вот для женщины я говорю, да? Ты можешь не смотреть передачи, ты можешь смотреть передачи, которые там, ну, они не назидают тебя, если ты любишь Бога, если Дух Господний в тебе, Он обличает тебя, ты включил это, сразу понимаешь, это не то, это я смотреть не должен. Скажите, может человек не иметь телевизора, но быть ропотником, быть скандалистом? Может, девушка, как жена моя однажды рассказывала, они шли с моей возлюбленной тещей, и они шли, и впереди них шла девушка, обогнала, по-моему, она говорила, девушка в косыночке, да, внешний вид типичный вот верующим, знаете, вот верующие, вот их видно. Длинная вот такая юбка, и нет, не разрезав ничего. Вот, такой, знаете, вот святой образ девушки-христианки такой, без порока, без всего такого. И теща моя говорит, вот посмотри, видно сразу, духовная девушка идет в церкви, наверное. А моя жена говорит, а ничего, что она, говорит, в руке сигарету несет? И я к чему говорю, что чтобы мы с вами святость не прилепляли к каким-то вещам, которые не имеют за собой духовных вещей вообще. Святость – это когда ты любишь Бога, ты святой человек, ты взираешь на Него. Вся слава, она только Ему. Ты любишь Бога, ты боишься Бога, ты боишься Его огорчить, если ты не в должном состоянии. И тогда, когда ты очищаешь внутреннюю свою, никогда наружность твоя не будет запачкана чем-то. Исаия написано, 35 глава, 8 стих. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся». Здесь написано, что нечистый не будет ходить по этому пути. И не потому, что он нечистый, а потому, что не хочет очищаться. Потому что у него нет желания очищаться. Мы с вами не имеем полноты совершенства, мы ее будем иметь только на небесах. Но будет ходить по этому пути только тот, который не хочет быть нечистым. Он все прилагает всякое усилие, чтобы не быть этим нечистым. И вот эти все вещи, они нам дают понимание, что такое поклонение в духе. Это видеть Бога, как Давид говорит, всегда я видел пред собой Господа. Взирать на Его славу, воздавать Ему хвалу, единому, только хвала Ему. Псалм, Давид пишет Псалом 70, 14-16, 14 по 16 стих. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. А я буду уповать на Тебя и умножать хвалу Тебе. Умножать. Каждый день я буду благодарить Тебя за то, что Ты делаешь. Взирать на славу Божию, это понимать, как тот же Давид понимал, что небеса небес не могут вместить Бога. Что сотворил Бог вот то, что мы имеем. Он говорит, я чудно и дивно тобою сотворен. Давид понимал, я творение Божие. Я не творец, я творение. У меня есть творец, мой Бог. Давид понимал, что он заключил завет с Богом. Бог заключил с Давидом завет. И мы также с вами должны взирать на Бога, видеть славу Его, что все сотворил Он, что мы сотворены им, для того, чтобы мы прославляли Его. И это не Ему нужно, это нам нужно славить Его, чтобы слава Божья покрывала нас. Как сегодня уже было сказано, славу ту, что Ты мне дал, Иисус говорит, я дал им. Воздавать Ему хвалу. Искать каждый день, за что благодарен я Богу. Благодарение, хвалу только Ему. Пусть Бог благословит. На этом я хотел бы остановиться, и мы помолимся, и будем еще славить Бога.